Отказ. Духовный отказ не означает, что вы заявляете Богу, будто в чем-то ему отказываете. Насколько это явлено мне, духовный отказ означает отказ от тех элементов внутри твоего «я», которые не требуются для установления связи с духовной реальностью. Это слово «требуются», пожалуй, является самым значимым в духовном языке. Такие понятия, как «добро и зло», или «хорошее и дурное», не имеют никакого отношения к духовной реальности. Эти понятия из области материальной реальности, в ней им и место. Суть духовной реальности, как я это понимаю, лишь в том, что требуется для установления связи и что не требуется для установления связи. Например, в жизни всем нам нужна определенная доля тщеславия. В противном случае видом и поведением мы станем напоминать хоб-гоблинов. Однако тщеславие при всей его пользе не требуется в пространстве служения и связи. Напротив, ключ ко всему — смирение, и оно требуется безусловно. В материальной реальности нам нужна определенная доля гордости, чтобы противостоять несправедливости и невзгодам современной жизни. Но гордость не требуется для установления связи с духовной реальностью. И процесс отказа выталкивает гордость и тщеславие на закраины внимания во время духовного служения. Однажды, на раннем этапе, когда я дул в витую раковину по ходу служения, у меня получилась особенно чистая сильная нота, оказавшаяся невероятно жизнеутверждающей. Я подумал: «Ого, наставнику моему понравился бы этот звук, он бы мною гордился». То был миг гордости, миг самодовольства, который вторгся в процесс служения и отдавания сущности, которая выше «я». Со временем я научился улыбаться в такие моменты, а потом выталкивать тщеславие и гордость обратно на закраины истовой сосредоточенности. Там им и место, пока они вновь не потребуются в материальном мире. Тщеславие и гордость — не зло и не дурное в духовном смысле, при всей неуместности их неумеренного проявления в материальной реальности, где понятия «хорошее» и «дурное» крайне важны. А для установления связи они попросту ни к чему. Все необязательные составляющие, которые я обнаружил до настоящего времени и сумел вытолкать на закраины внимания по ходу служения, происходят из эго. По моим понятиям, разница между «я» и «эго» заключается в следующем. «Я» — это то, что корит или осмеивает эго за его выходки. Всякое приращение подлинного «я» ведет к уменьшению эго, а всякое приращение эго ведет к уменьшению подлинного «я».